Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. «Ну что, Тим, как тебе остров? Мы добирались сюда почти 2 дня, и вот теперь можем отдохнуть и полюбоваться на закат. Солнце почти село, вот-вот наступят сумерки. Красиво?» «Да что, капитан, закат каждый вечер одинаковый. Сверху небо, снизу море, посередине солнце». «А вот тут ты не прав, Тим. А как же облака, которые каждый вечер выстраиваются в новом порядке? А как же звезды, которые появляются в небе? Сначала одна, потом вторая, а затем они дружно высыпают над твоей головой, словно кто-то просыпал горсть светящихся песчинок. Гляди, гляди, вот они начинают зажигаться. А если немного подождать, можно увидеть, как некоторые из них падают, оставляя за собой длинный яркий след». «Ну, это, конечно, неплохо». «Неплохо? Какое интересное слово ты подобрал. А вот я бы сказал «прекрасно». Совсем как в древней сказке». «В какой еще сказке?» «В какой? Когда-то давным-давно на небе жила волшебница по имени Тина. У нее была особая работа. Каждую ночь она доставала из корзинки россыпь светящихся жемчужин и разбрасывала их по небосклону. Люди каждую ночь могли любоваться на новый узор, составленный из звезд. Но у Тины была злая и завистливая сестра Туна, которой тоже хотелось украшать небо. Однажды она украла корзинку сестры и побежала прочь, чтобы составить в ночном небе собственный узор. Но по дороге Туна споткнулась, упала, опрокинула корзину и рассыпала все жемчужины. Часть из них полетела вверх и прилипла к небу, а остальные упали в море. С тех пор люди могут видеть только один звездный узор каждую ночь, а море выносит на берег мириады потерянных огоньков». «Каких еще огоньков? Никогда не видел ничего такого». «Ты не видел потерянные звезды? Да как же так? Ведь ты всю жизнь провел на берегу моря. Ну-ка, идем к воде». «Капитан, ну ведь уже темно. Может, стоит взять фонарь?» «Тихо! Никаких фонарей. Подойди сюда. Вот видишь, вода плещет на песок. Проведи ладонью по этому месту». «Прямо по песку? Вот так?» «Ой, капитан, что это? В песке зажигаются крохотные огоньки. Сине-зеленые точки, совсем как звезды. Я провожу ладонью по песку, и они вспыхивают, как светлячки». «Вот видишь, в море всегда можно найти что-нибудь неизвестное и очень красивое. Это планктон, малыш. К крохотные живые существа, которые целый день впитывают солнечный свет, чтобы зажечься ночью. Ты потревожил их, и они проснулись. Вот это красота! Ой, ну куда ты прешь? Сейчас 100 акул тебе в глотку. Забирай правее, старый черт, иначе я проткну тебя прямо тут. Да, господин Тук. Тихо, слышишь голоса? Да, мы что, не одни на этом острове? Вот сюда, сюда лопни твое брюхо. Да, господин Тук. Вон они, я вижу, в зарослях мелькает свет факела. Нужно узнать, что они забыли здесь. Идем за ними, только осторожно. Шевелись, корабельная крыша, у нас не так много времени. Но, господин Тук... Что, господин Тук, что? Я уже много лет ношу это имя. И пусть оно не такое громкое, как у хромого Джека, медузу ему за шиворот, но Арчибальда Тука знают на 20 островах, как грозного пирата и беспощадного воина. И пусть я этого хромого Джека в глаза ни разу не видел, я все равно уверен, что дам ему вперед 100 очков. Тащи сундук. Но он очень тяжелый. Волоки, не смей пререкаться. Ты ведь сам вызвался мне помогать. Разве не так, старый хрыч? Но ведь вы пообещали сжечь мою хижину, если я откажусь. Топай, топай! Капитан, не нравится мне это все. Этот пират заставляет старика тащить вглубь острова тяжелый сундук. Зачем ему это нужно? Есть у меня по этому поводу подозрения, но я... Тихо! Стоять! Старик! Ты слышал это? Здесь кто-то есть? Эй, кто здесь? Выходите, не прячьтесь. Мы со стариком решили прогуляться под звездами и будем очень рады, если вы составите нам компанию. Может быть, откликнуться? Не вздумай. Там никого нет, господин Тук. Вам показалось, я ничего такого не слышал. Да? Ай, ладно, топай дальше. Да не трясись ты так, я тебя не убью. Пока. Ты мне еще пригодишься в качестве вечного стражника. Вечный стражник? Я так и думал. Нужно помешать ему. О чем вы, капитан? Что за стражник? Это старый пиратский обычай. Тук, или как его там, хочет закопать здесь, на острове, клад. Тот самый сундук, что тащит старик. Сначала он заставит пленника копать глубокую яму, затем опустит туда сокровища, а потом убьет старика и бросит следом. Мертвец станет вечным стражником и будет охранять сундук от искателей сокровищ. Нужно помешать ему? Конечно! Вот что, Тим, попроси-ка у статуэтки Головару какую-нибудь сверхспособность. Она нам не помешает. Хорошо, сейчас. Значит так, мы высадились на каком-то острове, но наткнулись на пирата по имени Тук. Он ведет с собой несчастного старика, чтобы сделать из него вечного стражника. Мы хотим помешать ему. Дух Головару, дай мне силу. Я говорю, дух Веловару, дай мне силу. Дух молчит, ничего не происходит. Ай, точно. Как же я мог забыть, а? Сила Веловару дается человеку лишь до заката солнца. Но сейчас-то ночь, солнца на небе нет. Ай, придется либо дожидаться рассвета, либо справляться с собственными силами. Ну, все, хватит, старая ты калоша. Бросай сундук. Так, отсчитаем вот от этого камня 3 шага на север, ага. 1, 2, 3, вот здесь, так. Ну, чего стоишь? Я говорю тебе в глотку, иди сюда, тащи лопату. Копай здесь, да поглубже. Да, господин Тук. Капитан, может быть, нападем на этого пирата и дело с концом? Против его сабли моя вполне сгодится. Но у него за поясом еще и пистолет. Пусть в нем всего 1 пуля, но я бы не хотел рисковать жизнью старика или, чего доброго, твоей. Нужно придумать что-нибудь другое. Ну что там у тебя? Ну-ка, дай посмотрю. Ну, нормально, сойдет. Стой, стой, стой, старый хрыч. Погоди выбираться из ямы. Сейчас я столкну в нее сундук. Сейчас. Капитан, нужно срочно что-то делать. Хорошо, рискнем. Делай, что я говорю, и не перечь. Может быть, получится. А ну-ка, сопляк, пошевеливайся. Иди сюда, не бойся. Забери осьминог твою душу. Волоки мой мешок на эту поляну. Хорошо, я уже иду. Иду. Ну, то-то же. Я думаю, это место вполне подойдет. О, гляди-ка. Да тут даже яму кто-то уже приготовил. Ха, это прям праздник какой-то. Ну-ка, что там на дне? Ты гляди, здесь какой-то старик. Отлично, значит, у меня будет сразу два вечных стражника. Сдается мне, кто-то не просто так приготовил мне все это. О, а что это за сундук на краю ямы? И кто это там прячется за сундуком? Я Арчибальд Тук. Я не прячусь тут, я просто прилег отдохнуть. Да, а ты сам-то кто? Кто ты такой, я спрашиваю? Я? С каких это пор я должен представляться всякому встречному? Мне кажется, в акварии нет человека, который меня не знает. А вот представь, есть. Я и понятия не имею, что ты за тип. Тогда запомни. Меня зовут капитан Хромой Джек. О, Хромой Джек? Вот видишь? Даже этот щенок может это подтвердить. Я здесь по важному делу. Мне нужно спрятать кое-что, да понадежнее. Я выбрал этот остров, приплыл сюда ночью, и что же я вижу? Какой-то чертов тук уже обосновался тут. Что ж, в этой яме будет лежать мой мешок, твой сундук и сразу три вечных стражника. Вот этот щенок, твой дряхлый старик... И ты сам, Арчибальд Тук. Ну, хорошо, хорошо. Ну, забирай мой сундук, забирай старика, ну, только не убивай меня. Я не стану тебе мешать, да, ну, отпусти. Ладно, так уж и быть. Уноси отсюда ноги, пока цел. Быстро! Капитан Макнорт, вы так убедительно сыграли пирата, но почему же именно Хромого Джека? А разве ты не слышал? Тук очень уважает Джека, но никогда в жизни его не видел. Вот я и подумал. Отлично получилось, капитан. Даже мне стало страшновато. Ой, это же старик, которого Тук бросил в яме. Сейчас мы поможем вам выбраться. Спасибо. Мы отправим вас домой вместе с сундуком Арчибальда Тука. Он ведь обещал заплатить вам. Ну так забирайте все его сокровища. Думаю, это достойная плата за все ваши страдания. А нам пора в дорогу. В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.